К сожалению, в первом матче первая школа была вынуждена сойти в середине. Тация вышел из павильона первой школы, который сейчас окутала мрачная аура, и направился к павильону экспертизы КАТ, который был укомплектован персоналом из комитета турнира. Он оставил Миюки в комнате отдыха игроков, хотя это и был павильон, но он все равно считался комнатой. По их методам работы казалось маловероятным, что они ударят в двух матчах подряд, и они не нападали непосредственно на самих игроков. С другой стороны, игроки обычно полностью сосредоточены на предстоящем матче и не беспокоятся о тонкостях, таких как механическая проверка. Тацуя мыслил так же, как и его товарищи. Экспертиза КАТ – процедура, которая повторяется множество раз на протяжении нескольких дней и должна быть областью с наименьшими хлопотами и беспокойством. Однако его оптимизм умер в тот миг, когда КАТ подключили к устройству экспертизы. Он действовал полностью импульсивно. В тот миг, когда член комитета взял КАТ с его рук и подсоединил к устройству экспертизы и начал нажимать на кнопки, он тотчас же обнаружил аномалию, и когда это понял, его руки уже вытащили мужчину через стол и насильно бросили на пол. Раздался болезненный стон, и сразу после этого быстро приблизился сердитый крик, это кричал охранник. Но даже его было недостаточно, чтобы остановить намерение Тацуи. Удушающая аура намерения убийства на полпути остановила шаги и вогнала сцену в молчание. Это было проявление последнего оставшегося следа его искренности, эмоций. «Ты серьезно недооценил меня!» Тот болезненный стон был, скорее всего, биологической реакцией на увеличение силы, с которой Тацуя давил коленом ему на грудь. Член комитета, которого бросили на пол, так испугался демонической ауры Тацуи, что даже слова не мог выговорить и мог только лежать судорогами на лице. «Ты серьезно думал, что можешь портить личные вещи Миюки и избежать моего гнева?» Несмотря на услышанное, любой незнакомый с его семейным положением не понял бы смысл. Но вместе с тем любой понял бы его зловещую улыбку на устах. Член комитета, который сейчас подвергался насилию, коснулся того, чего нельзя трогать – чешую дракона. Полностью игнорируя толпу вокруг, Тацуя холодно заговорил с мужчиной, который скомкался на земле. «Что ты положила внутри КАТ Миюки во время экспертизы? Это необычный вирус!» Лицо мужчины поразил еще больший шок. Этот уровень ужаса и отчаяния вышел за рамки кого-то, кто смотрит в глаза смерти. Это было лицо приговоренного читать свои грехи в глубинах ада. «Значит, так ты вмешиваешься в программное обеспечение КАТ. По правилам турнира КАТ не может пропустить эту процедуру». В толпе персонала безопасности, которые прибыли, чтобы задержать Тацию, всего один услышал его бормотание и втянул в себя воздух. Он перевел взгляд на мужчину, который отвечал за экспертизу КАТ, и сейчас был схвачен Тацией. Глаза офицера постепенно перешли от взгляда на жертву к взгляду на потенциального подозреваемого. «Однако не ты один ответственен за все махинации на этом соревновании, так ведь?» Под коленом Тацию из уголков глаз мужчины потекли слезы, и он слабо покачал головой. «О, решил молчать!» Тация прямо перед глазами мужчины выразительно сформировал пальцы правой руки в удар карате. Кончики пальцев подошли к мужчине словно клыки змеи, правая рука Тацуи начала медленно приближаться к его горлу. Видя это, все присутствующие заворожились таким зрелищем и почему-то подумали об одном и том же. Они себе представили одну сцену. Как пальцы молодого человека легко прорываются сквозь кожу этого жалкого грешника, протыкают ему горло и исполняют беспощадный суд среди моря крови. «Что здесь происходит?» Как раз перед тем, как эта трагедия могла прийти к такому неизбежному концу, спокойный голос старейшины выпустил всех из ступора. Не было чувства запугивания или величия, вместо этого голос прошел сквозь них, как весенний ветер, когда поглотил и развеял возвышающиеся намерения убийства. «Куда сама?» Его демоны ушли, Тацуя успокоил свою демоническую ауру, убрал руку и колени, затем поднялся и поклонился старейшине Куда. «Мои глубочайшие извинения. Я потревожил вас неприятным зрелищем». «Ты ведь Шибакун с первой школы. Вчерашний матч оказал на меня неизгладимое впечатление. Итак, что здесь происходит?» Чувствуя, что Тацуя убрал клыки, кто-то попытался арестовать молодого мужчину, ответственного за этот хаос. Но был остановлен коллегой в первых рядах, который слышал слова Тацуи. «В связи с незаконной деятельностью, направленной на КАТ нашей школы, я в настоящее время допрашиваю задержанного подозреваемого». «Вот как». Все, кто столкнулись с его демонической аурой и намерением убийства, знали, что это ложь. При допросе не нужно резать. Однако старейшина Куда решил не поднимать этот вопрос и просто склонил голову на слова Тацуи. «Это тот кат, который был испорчен». «Да». Старый волшебник, когда-то известный как Коварный, отсоединил кат от устройства экспертизы и поднес его к глазам, прежде чем кивнуть в знак согласия. «И правда, присутствует аномалия. Я видел такое раньше. В то время я был еще на службе. В боях на Восточно-Китайском море волшебники армии провинции Гуандун использовали этот тип золотых электронных червей». Холодно сказал старейшина Куда и посмотрел на мужчину на земле. Из-за такого холодного голоса мужчина начал отползать назад. «Золотые электронные черви проходят через соединение и попадают в электронные устройства. Это магия духовных существ, которая отключает высокоточное вооружение». Магии духовных существ называли магию, которая использует саморегулируемых нематериальных существ, также известных как духи, в качестве проводника. Старейшина Куда кратко вспомнил свой опыт и медленно разоблачил эту магию. «Черви не перезаписывают сам процесс. Вместо этого они влияют на выходные сигналы и могут даже изменить его. Это задерживает активацию заклинания, препятствуя электронному механизму, так что ни операционная система, ни антивирусная программа не могут среагировать. До выявления золотых электронных червей наши войска сильно пострадали от их воздействия. Ты знал об этом?» «Нет». Просто ответил Тацуя на вопрос старейшины Куда, он решил не говорить ничего лишнего. «Я впервые слышу термин «золотой электронный червь». Однако я сразу же обнаружил, что посторонний элемент вторгся в систему, которую я спроектировал». «Ясно». Услышав слова Тацуи, старейшина Куда восхищенно улыбнулся. Однако, когда посмотрел на преступника, его улыбка превратилась в хищную улыбку ветерана сотен битв, направленную на несчастного врага. «Итак, где ты столкнулся с магией «золотой электронный червь»?» С визгом шпион попытался убежать, но был быстро сбит охранниками, которые изначально пришли, чтобы арестовать Тацию. «Ну, Шибакун, тебе уже почти пора возвращаться на стадион. Просто используй запасные кат. Поскольку произошло такое несчастье, то нет необходимости для дальнейшего обследования. Кстати, председатель комитета». На этот внезапный вызов один из пожилых джентльменов за ним, хотя он был на десяток лет моложе старейшины Куда, торопливо кивнул. «Чтобы такие сомнительные личности проникли в персонал, это скандал небывалых масштабов. Потом я хотел бы услышать ваше объяснение». Председатель был готов упасть в обморок, но все же сумел утвердительно ответить. Старейшина Куда отвернулся от группы своих последователей и еще раз восхищенно взглянул на Тацию. «Шиба Тацуя-кун, я хотел бы рано или поздно поговорить с тобой. Конечно, если представится такая возможность. И вправду. Позволь мне с нетерпением ждать этой возможности». Это была первая встреча Тацуи Куда Рэцу. По возвращению в павильон первой школы, Тацуя тонко почувствовал, что взгляды в его сторону претерпели неприметные, но кардинальные изменения. Наверное, можно сказать, что они вернулись в свое первоначальное состояние. А неприметных изменений, потому что окружающие пытались, но безуспешно, скрыть свои острые взгляды. Они почувствовали вину, потому что видели его в ином свете, но не могли подавить волнение в сердцах. Тацуя не был дураком, просто его эмоции были смещены в определенную сторону, которая становилась особенно чувствительной. Поэтому он медленно принимал добрые намерения, однако очень умело чувствовал враждебность. Он уже привык читать такие взгляды на своем пути. Это было недоумение, ужас и избегание неизвестного постороннего человека. «Они сама...» Среди них одна девушка не избегала его и обратилась к нему с подавленным голосом и выражением. «Извини, я заставил тебя волноваться». Лишь этого единственного взгляда было достаточно, чтобы закончить его глубокие переживания. «Как ты можешь такое говорить? Разве они сама была в ярости не из-за меня?» Когда она энергично замотала головой, ее длинные волосы слегка разошлись. «Ты быстро узнала. Слышала подробности?» Тацуя бережно поправил ее волосы и погладил по голове. Миюки застенчиво опустила голову, но все же ясно ответила на вопрос. «Нет, просто всякий раз, когда они сама по-настоящему в ярости, это всегда из-за меня». Ее ясный ответ окончился рыданием. Тацуя одной рукой погладил сестру и осторожно поднял ее голову. «Совершенно верно. Я злюсь лишь ради тебя. Но Миюки, это естественно для старшего брата быть в ярости за младшую сестру. В моем сердце это последний кусочек чего-то совершенно естественного, так что Миюки не нужно так грустить». Тацуя освободил свою правую руку, достал носовой платок и вытер слезы на уголках глаз сестры. Кроме того, не будет ли тебе стыдно, если твои слезы погубят так красиво сделанную работу? Сегодня благоприятный день для выхода на сцену». «Не говори так. Серьезно. Анисама, сегодня соревнуюсь не только я. Это называется вопиющим фаворитизмом». Несмотря на кривую улыбку, блеск улыбки Миюки был непревзойденным. По крайней мере, именно такой-то отцу ее увидел. Видя, что у сестры вернулась улыбка, Тацу удовлетворился и успокоился. Его руки перешли от лица сестры к ее плечам. Когда он повернул голову, чтобы посмотреть на павильон, то вдруг почувствовал другое тонкое изменение в смотревших на него взглядах. На этот раз изменения были в более интересном направлении. В направленных на них тайных взглядах скрывался теплый взгляд, который был раздраженным, но вместе с тем не мог отвести от них глаз. «А, Тацуя-кун!» Сейчас, как если бы президент школьного совета говорила от имени всех присутствующих учеников, Маюми поприветствовала Тацую особенно холодным голосом и взглядом. «Когда я услышала от комитета, что один из учеников вашей школы внезапно напал на кого-то, я была в растерянности, пытаясь понять, что же произошло. Значит, по-видимому, это определенный брат с комплексом сестры пришел в ярость, когда кто-то попытался навредить любимой сестренке». Хотя это и не очень лестный способ описать обстоятельства, но Тацуя четко ощутил себя на пути торнадо и колющего холодного ветра. Понимая, что находится в ужасно невыгодном положении, Тацуя беспомощно решил тактически отступить. Так что он быстро удалился в отведенную техникам рабочую комнату. Этим Тацуе наконец удалось избежать бойкота учениками первой школы, хотя был ли такой итог вызван по его воле, даже он не мог этого сказать.